Боюсь, Харри, я выбросил его в мусоропровод. Ты и вправду подумал, что я не буду искать спрятанного оружия? Продолжая держать его на мушке, Воллер одной рукой открыл железную дверь и приказал: «Мальчишка первый». Олег посмотрел на Харри. Тот отвел глаза. Он не мог увидеть его взгляд, в котором, как он знал, читалась все та же мольба. «Скажи, что все будет хорошо». Вместо этого Харри молча кивнул на дверь. Олег зашел в лифт и встал в самый дальний угол. Блеклый свет с потолка освещал коричневую стену под палисандр, изукрашенную признаниями в любви, девизами, приветами и схематичными изображениями половых органов. Над головой Олега красовалась неприличная надпись «Могила». Подумал Харри, это наша могила. Он сунул свободную руку в карман. Лифты ему никогда не нравились. Харри дернул к себе левую руку, и прикованный к нему Свен потерял равновесие и шумом упал рядом с Воллером. Тот повернул голову, и в это же мгновение Харри занес правую руку над головой. Прицелился, словно матадор шпагой, зная, что другой попытки не будет, и что точность важнее, чем сила. Ударил. Металл с треском прорвал кожаную куртку и вошел в мягкую ткань чуть выше правой ключицы. Прорезал еремную вену, попал в плечевой нервный узел и парализовал мышцы руки. Пистолет звонко упал на каменный пол и поскакал по лестнице. Воллер с удивлением посмотрел на правое плечо. В нем торчала маленькая зеленая рукоятка шпателя. Рука висела плетью. Этот день у Воллера выдался длинным и по-настоящему дерьмовым. Первую порцию дерьма он получил рано утром, когда его разбудили и сообщили, что Харри с Сиверсоном исчезли. Вторую, когда выяснилось, что поймать Харри не так-то просто, и Тому пришлось доказывать остальным, что нужно использовать мальчишку. А те отказались. Сказали, что слишком опасно. В глубине души он всегда знал, что в крайней ситуации ему придется действовать одному, всегда. Никто не будет его останавливать, никто не будет ему помогать. Верность — вопрос шкурный, а своя шкура всегда дороже. День шел, а дерьма становилось все больше. Теперь он не чувствовал свою руку. Единственное, что он чувствовал, — это теплую струю, которая толчками лилась по груди. Он снова повернулся к Харри и успел заметить его увеличивающееся в размерах лицо. В следующее мгновение голова затрещала. Харри ударил его лбом по переносице. Том Воллер прогнулся назад. Харри сделал хук справа, но Том увернулся. Харри подался вперед, но левая рука по-прежнему была прикована к Свену Сиверсону. Том жадно глотнул воздуха, чувствуя, как боль наполняет жилы белой бодрящей яростью. Он снова обрел равновесие, оценил расстояние, согнул ноги в коленях, слегка оттолкнулся и, крутанувшись на одной ноге, другой ударил Харри в висок. Блестящий удар. В джиткундо его называют оутек. Харри упал и потянул за собой Свена. Том обернулся в поисках пистолета, тот лежал на лестничной клетке внизу. Схватившись за перила, Том в два прыжка оказался на месте. Правая рука по-прежнему не слушалась. Он выругался, схватил пистолет левой и ринулся обратно. Харри и Свена уже не было. Он успел заметить, как плавно закрывается дверь лифта. Зажав пистолет зубами, он левой рукой дернул дверную ручку. Так сильно, что показалось, плечо вылетит из сустава. Закрыто. Том прислонил лицо к дверному окошку иллюминатору. Они уже задернули решетку и оживленно переговаривались. День выдался действительно дерьмовым, но сейчас все изменится. Сейчас он станет идеальным. Том поднял пистолет. Харри, тяжело дыша, прислонился к задней стенке, ожидая, когда же лифт поедет. Он только что задернул решетку и нажал на кнопку с надписью «Подвал». Дверь дернулась, снаружи послышалась ругань Воллера. «Эта чертова дрянь не хочет ехать», — прошептал Свен и встал на колени возле Харри. Лифт дернулся, как будто икнув, но никуда не поехал. «Если этот долбанный лифт так туго соображает, он быстрее нас добежит по лестнице и встретит с распростертыми объятиями». «Заткнись», — тихо сказал Харри. «С лестницы в подвал не попасть. Дверь заперта». За круглым окошком шевельнулась тень. «Ложись!» — крикнул Харри и толкнул Олега к решетке. Со звуком пробки, вытягиваемой из винной бутылки, пуля попала в лжепалисандровую панель над головой Харри. Он подался к Олегу и потянул за собой Свена. В В то же мгновение лифт снова дернулся и со скрипом пополз вниз —